Что ж, видение мое, как и в прошлый раз, началось сильно издалека. Расследуя я какое-нибудь запутанное дело, я бы просмотрел все события, предшествующие убийству, более внимательно. Но тут вроде все ясно было. Боец пошел в наряд, заступил на пост и расстался с жизнью. Что и где он будет охранять, гном вряд ли знал. На пост возле этого склада мог заступить любой другой боец. Следовательно, если орудовала вратка, покойник ее до последнего момента в глаза не видел. В общем, я решил, что если возникнут сомнения и понадобится детальное изучение более ранних событий, я всегда смогу отмотать видение назад. А пока что, ускорив процесс с до сумбурного мельтешения кадров перед глазами, перескочил сразу поближе к финалу. Вот разводящий привел моего подопечного с напарником к складу. Вот, забрав предыдущего часового, увел того прочь. Надо полагать, греться в дежурку. Вот оба два бойца, традиционно одетые в меховые тулупы и обутые в высокие безразмерные валенки, потоптались у входа на склад, болтая о какой-то ерунде, хоть и не положено так делать. Вот стали поочередно совершать обход вокруг здания. Сначала один стоит у входа, утаптывая валенками снег, а другой круги наматывает, потом наоборот. Улица, на которой склад находился, не так чтобы многолюдная была, но прохожие в поле зрения моего интервьюера периодически попадались. Гномов, расчищавших улицу, я тоже пару раз замечал, но те копошились довольно далеко от склада и все больше спиной к нему стояли, подозрения у часовых не вызывая. Коварной вратки, явно подкравшейся со спины, я так и не увидел, но потому, как рука в кожаной перчатке зажала вдруг рот часового, а под ребра сзади со скоростью швейной машинки стало вонзаться острое лезвие, я почему-то сразу понял, что это она. Второй часовой только-только скрылся за углом здания, отправившись на обход. Наверняка, эльфийка специально так подгадала, чтобы расправиться с часовыми поодиночке. На кой черт нужно было еще и горло перерезать, я так и не понял. Не было в том необходимости, часовой отключился практически мгновенно, а я поспешил выйти из транса, чтобы оборвать дикую боль, терзающую правый бок. Тимон все еще сидел, зажмурившись. И как у него ноги не затекают в такой позе. Я и то, поднимаясь с земли, всегда скреплю, как несмазанная телега. А этому хоть бы хны, будто полжизни на кортах провел. Все ему нипочем. И холод его не берет, и раны на нем, как на собаке, заживают. Раньше я хотя бы мог свои способности его непробиваемости противопоставить. А теперь и Тимон навыки медиума получил. Хоть снова завидовать ему начинай. Ну как, твое чинство? Склонился надо мной Варганса. Наша девка, почти в этом уверен, поморщившись, встал я на ноги. Вот только немного не пойму я. Обычно эта зараза била в печень и сердце, этим и ограничиваясь, а тут зачем-то часовому горло вспорола. Так, надо понимать, специально голову нам морочит, чтобы на нее не думали. Хм, потер я подмерзший нос, вполне возможно. Убивая она всех одинаково, сразу стало бы понятно, что кто-то один и тот же действует. Вот и внесла изменения в свои действия. Молодец, капрал, соображаешь, что там со вторым часовым, не нашли его. А как же, твое чинство, сыскали, в сугробе на той стороне за складом. Туда огонь не смог пока добраться, это здесь он хорошо занялся. Так что, можно тебе спокойно подойти. Отлично, оставь тут кого-нибудь за Тимоном присмотреть. Да пошли глянем на место второго убийства. А куда капитан Армус делся? Опять тушением пожара командует? Никак нет, пожал плечами капрал. Как ты его послал с распоряжениями, так он, своим бойцам приказы раздав, и запропастился куда-то. Надо понимать, по другим делам убег. Ну и хрен с ним, отряхнув полы пальто от снега, махнул я рукой, нам он особо и не нужен больше. Второй часовой лежал на снегу на спине, раскинув руки и уставившись в небо остекленевшим взглядом. Рукоять ножа торчала из его почти и не окровавленной груди, продырявив тулуп точно напротив сердца. Карабин валялся рядом. Я зачем-то проверил магазин, полон ли. Хотя и так понятно, что пальнуть в своего убийцу гном не успел, иначе кто-нибудь да услышал бы звук выстрела. А ни один свидетель не упоминал про стрельбу перед пожаром. Следов вокруг было уже навалом. Тут и пожарные отметились, перебегая на другую сторону возле здания, и те бойцы, что труп отыскали. Но нашлось и несколько следов от ботинок совсем небольшого размера, и это лишь подтверждало мои подозрения насчет вратки. Ведь среди люда, суетящегося на пожаре, я не заметил никого, кто мог бы носить малоразмерную обувь. Я глянул на здание склада. В ближайшее время вроде полыхнуть не должно было. Внутри, может, огонь до этого края и добрался, но наружу ему пробиться не давали. Единственное, искры, иногда вырываясь сквозь прогоревшую крышу, уносились столбом в небо. Ну и брызги пены из брандспойтов, периодически фонтанируя над зданием, все же долетали и сюда, оседая пузырящимися хлопьями на одежде. Но не переживать же было из-за этого. Что ж, посмотрим, что тут произошло. Всю предысторию я уже привычно пропустил, спеша добраться до главного. В режим внимательного просмотра вернулся, когда этот гном отправился на обход во второй раз, ведь предыдущего часового подловили именно на этой смене обязанностей. Гном, отойдя подальше, принялся рыться в карманах, извлек ломтик вяленого мяса, жесткий, будто кусок пересохшей резины, и запихнул его в рот. Тщетно пытаясь размолотить зубами насмерть задубевший деликатес, часовой успел пройти вдоль всего здания и завернуть за его дальний угол, когда услышал топот быстрых шагов за спиной. Возможно, не работая гном усердно челюстями и не прикрывая его уши поднятый меховой воротник, звуки приближающихся шагов были бы услышаны часовым пораньше. А так он только и успел скинуть с плеча карабин да развернуться, тут же заполучив ножом в грудь. Вратка, а это несомненно была она, нехило так разогналась, врубившись в гнома со всей дури. Того аж отшатнуло назад, хотя девушка и была раза в полтора легче. Длинный тулуп и валенки не позволили бородатому воину быстро отреагировать на нападение. Напротив, заставили запутаться в ногах и потерять равновесие. Гном повалился навзничь с выпученными глазами и совершенно не кстати набитым ртом. Даже выкрикнуть ничего не смог напоследок. Что, братец, рассмотреть смог. Рядом с Варганса, когда я вышел из транса, обнаружился и довольно скалящийся Тимон. «Наша красавица», — кивнул я ему, — «а ты чего весь сияешь, как лампа в ночи?» Цвета начал различать, еще шире разулыбался орк. У часового кровь-то на снег хлынула из горла, а я смотрю, она красная. Ну да, я сперва, когда дар видения заполучил, тоже картинку только черно-белый видел, причем, в полной тишине. «Будешь тренироваться», — решил я подбодрить Тимона, — еще и звуки начнешь слышать, а после и обоняние заработает, и ощущения подопечных тебе передаваться начнут. Хотя тут, если честно, приятного как раз мало. Я приложил руку к немного соднившей после сеанса груди. «Переживу как-нибудь», — отмахнулся Тимон. «Что-то полезное узнал. Есть немного», — я поднапряг память, вызвав перед глазами стоп-кадр момента, когда часовой увидел бросившуюся на него вратку. Девица наша нынче опять рассекает в мужской одежде, а если точнее, в ватных штанах и бушлате, как у гномов-спецов. Причем раньше я на ней видел такую же, но здорово потрепанную одежду. А тут она, будто только что со склада обмундирование получила, прямо с иголочки. И сапоги вроде тоже нулевые, и ушанка незамызганная. С собой привезла или тут где-то раздобыла, озвучил Тимон мысль, только оформляющуюся у меня в мозгу. Могла и здесь у барыг купить, кивнул я. Надо у капитана Армуса узнать, не замечал ли он пропажи со складов обмундирования. Так он вам и скажет, подал голос Варганса. Да коптерщики сами всю жизнь барахлом приторговывают. Искряшка этот, надо понимать, такой же, по физиономии же его видать, что проныра из проныр. Тоже мне, физиономист, хохотнул Тимон. Или даже физиогномист. По мне, так у любого гнома физиономия такая, что хитрее не придумаешь. Я вот, когда сюда мы шли, перевел я разговор в другое русло, думал, а не нужно ли было приметы вратки штабс-ротмистру передать, чтобы тот патрули предупредил, и они нашу девицу высматривать начали. А вот теперь думаю, хорошо, что не сказали и Каменюк бурной деятельности не развил. Это почему же, удивился наш капрал, глядишь, попалась бы девка и часовые в живых остались бы. Патрули ее бы не поймали, пояснил я, скорее, только встревожили бы да заставили затаиться. А так она часовых устранила, склад подожгла и осталась в полной уверенности, что свидетелей, о ней поведать способных, не оставила. Про нас она не знает. Зато, судя по частым бомбежкам, эльфы знают о чем-то важном, здесь в Непрухе не запрятанном. И скорее всего вратка этим поджогом не ограничится. Наверняка у нее есть более важная цель. Просто она еще не успела к ней подобраться поближе и разведать, что да как. Нелогично, покачал головой Тимон. Если есть более важная цель, зачем шпионке размениваться на мелочи вроде этого склада? Да еще после ночного пожара. Два пожара подряд могут вызвать подозрение, патрули будут усилены, к нужной цели подобраться станет сложнее. Не лучше ли было сперва, не отсвечивая, сосредоточиться на главной цели и хорошенько все разведать? Возможно, включился в обсуждение капрал, она не уверена, что сможет до нее добраться и уничтожить. А так, надо понимать, хоть что-то уже доспалило. Вот и я так думаю, поддержал я Варганса. По крайней мере, не исключаю такого варианта. Может, есть и другое объяснение таких действий Вратки, но я пока его не вижу. Поэтому, раз Каптин Армус в этом вопросе нам помочь не смог, считаю необходимым попробовать узнать у штабс-ротмистра, что такое особенное может заинтересовать в городе эльфов, и после устроить на объекте, если таковое имеется, засаду. Засада – это хорошо, обрадовался Тимон, но нам Каменюк не скажет ничего, придется этого мелкого говнюка в дырко подключать, а сидеть с ним в засаде я не согласен, он мне и так уже, как кость поперек горла. Придумаем что-нибудь, вздохнул я, вполне разделяя опасения орка. Идемте, господа, здесь нам больше делать нечего, нужно только нож из груди покойника забрать, все-таки единственное, кроме наших видений, улика. Глава 17. Чего долго так, отрываясь от какой-то писанины, встретил нас в дырко недовольным ворчанием. Я, вон, заждался уже. Он по-прежнему заседал в кабинете начальника пожарной охраны, но к нашим оркам, оставленных с комиссар-поручиком, добавилась еще парочка полевых жандармов. Это я их вызвал, пояснил тайногвардейца и указал на сидевшего в углу, прямо на полу, связанного и неплохо так помятого шаболка, чтоб, вон, лейтенанта им передать. Все этот мерзавец рассказал, во всем, как миленький, признался. Часовой, значится, его рук дело, и склад он поджег. А вот зачем и почему, это другой вопрос. Надо понимать, и впрямь к ушастым переметнулся, предположил Варганса, не вошедший вслед за нами в кабинет, но оставшийся стоять у открытой двери. Не угадал, кинул на него хмурый и недовольный взгляд тайногвардеец. Факт сговора с эльфами не установлен, но мерзавец, значится, и без того на приговор себе заработал. Господин Шаболка, как я выяснил, довольно известен в городе как частый выпивоха, завзятый игрок и неисправимый бритер. Правда, в азарте своем не так везуч оказался, как, вон, в драках да дуэлях, с пьяных глаз затеянных. Надо было бы с прошлого коменданта спросить, отчего, значится, столь явного нарушителя режима вовремя к ответу не призвали. Да повезло коменданту-то, погиб. А этот шельмец проигрался в пух и прах да задолжал сумму, равную, вон, годовому жалованию. И знаете, кому задолжал-то? Мы с Тимоном почти синхронно помотали головами. Каптин Армус уместному, выдержав театральную паузу, сообщил вдырка, поручику Скряжка. Вот тот, значится, в качестве уплаты истребовал с должника склад спалить. А все, вон, потому, что прислал кто-то Каптин Армусу депешу из Верхнекарасина. Мол, едут сюда в Непрухин комиссар тайной гвардии и крикс-ротмистр с неким расследованием. Вот только, с каким конкретно, не указал. А Каптин Армус, надо понимать, струхнул, поскольку у него недостача на складе, снова встрял Варганса и похлопал меня по плечу. А я говорил, твое чинство, коптерщики все одинаковые. Может, ты уже заткнешься, капрал, не выдержал вдырка. Твое дело нас охранять, а не умозаключение, вон, свои озвучивать. Хотя тут ты скорее всего угадал, наверняка была недостача, да такая большая, что лишь пожар ее скрыть и мог. Послал я уже, значится, жандармов Каптин Армуса сыскать да за шкирку сюда приволочь. Только, вон, не привели его пока. Но, как приведут, я из него, значится, выбью, кто негодяю депешу прислал. Подозреваю, решил я высказаться, что не найдут его, Каптин Армуса, в смысле. Крутился он с нами на пожаре. Но, как прознал, что Шаболка арестован, тут же куда-то и смылся. В бега, надо понимать, подался, тихонько пробурчал Варганса. Так зачем же вы, троглавы дети, взвился в дырка, выскакивая, будто чертик из табакерки, из-за стола майора, предупредили его. Да кто ж знал-то, я даже к дверям попятился от неожиданности, натолкнувшись спиной на капрала. Но ты на гвардеец, оказывается, ломанулся не ко мне и не к капралу, а к жандармам. Принялся, размахивая руками, раздавать им распоряжение. Приказал поднять всю жандарм-команду, подключить комендантский взвод и обшарить все окрестности, разыскивая Каптин Армуса. «А что с задержанным делать?» – спросил один из жандармов, указывая на Шаболка. «Именем Каганата, исполняя обязанности полномочного комиссара, приговариваю его к расстрелу на месте, не задумываясь, выдал вердикт тайногвардеец. «Выведите его во двор и поставьте к стенке. А тебе, господин комиссар», — окликнул я гнома, «показания лейтенанта больше не понадобятся. Ну, чтоб капитана Армуса, скажем, уличить. Очная ставка, может, там и все такое. Все, что нужно», — обернулся ко мне Вдырка, «мне уже известно. Для меня вина обоих доказана. Имею право без суда и следствия. Еще вопросы имеются, или вы лучше займетесь делом? Кстати, о делах». Тут уже и я начал злиться. «Осмелюсь напомнить, господин комиссар, что мы ловим диверсантку. Ее причастность ко второму пожару, как и нахождение в городе, было подтверждено в ходе выполненных мероприятий. И, должен заявить, что отданные тобою распоряжения могут помешать поимке преступницы». «Стоять!» — рявкнул Вдырка жандармам, уже поднявшим лейтенанта с пола и потащившим его к выходу. Повернулся ко мне. «Как расстрел негодяя может помешать поимке шпионки?» «Я сейчас не про расстрел», — покривился я, хотя и эту меру считаю неуместной. «Это же я вычислил лейтенанта, потому вина за скоротечную расправу над ним частично лежала и на мне тоже. Вроде бы и не жаль убийцу, но все равно как-то не по себе немного было. Эдак разойдется тайногвардеец и начнет всем подряд приговоры раздавать. Так про что тогда, гидроперит, тебя раздери?» Совсем что-то разнервничался Вдырка. «Я про организацию поимки капитана Армуса. Поднятая излишняя суета может насторожить диверсантку и заставить ее залечь на дно или вовсе убраться из города, что несомненно затруднит задачу по ее поиску. Считаю данную задачу намного важнее поимки какого-то проворовавшегося деляги. Лейтенанта во двор к стенке, остальное, значится, отставить», — скомандовал жандармом Вдырка. Сцепив руки за спиной, подошел ко мне вплотную и, продолжая хмуриться, выставился на меня снизу вверх. «Внутренний враг, как я уже говорил, столь же опасен, как и внешний. Вор, крадущий у своей же армии, такой же предатель, как убийца любого бойца Альянса или продажный гном, передающий информацию противнику. Но будем считать, обосновал. От той, вон, ушастой стервы вреда куда больше может быть. Что дальше? Какие, значится, будут предложения по существу, господин поручик? Засаду нужно делать». Я вкратце обрисовал тайногвардейцу свое видение вопроса. «Только без твоей помощи нам никак не обойтись. Если и есть в городе важный секретный объект, способный нашу вратку заинтересовать, то нам с Тимоном о таковом сообщать никто не станет. У эльфийки тут наверняка свои источники информации, а у нас их нет. Мы, пока этот объект отыщем, либо разбомбят его, либо вратка спалит, опять с охраной разделавшись. А штабс-ротмистр только тебя послушает и к объекту нас пустит». На улице почти одновременно бахнули два ружейных выстрела, на одного пожарного офицера в Непрухе не стало меньше. «Вот, значится, как», — почесал заросшую бородой пухлую щеку Вдырка. «Тогда надобно в штаб нам немедля. Тут, вон, наши дела закончены. А по капитану Армусу я депеши по всей округе разошлю. Никуда от нас не денется, из-под земли достанем. Идемте, господа». Каменюк, как мы и рассчитывали, находился в штабе, с головой погрузившись в свалившиеся на него обязанности. Разбирал какие-то докладные записки, кучей сваленные на рабочем столе, раздавал распоряжения адъютантам и вестовым, снующим из комнаты в комнату, и изрядно притом нервничал. Оно и понятно, тут не каждый полковник справится, не то что ротмистр. «Да какие здесь секретные объекты?» Удивленно поморщившись, отреагировал он на наш вопрос. «Тут в Непрухе небольших производств отродясь не бывало. Посудите сами, городок на 1000 душ всего, а то и меньше. Тут, кто курей больше всех разведет или в урожай репы больше накопает, тот и главный промышленник. Ой, юлишь ты, господин штабс-ротмистр», приблизившись к Каменюку, чуть ли не нос к носу, откровенно недоверчиво прищурился Вдырка. «Думаешь, вон, поверим мы, что ушастые усиленно Непрухин бомбят исключительно заради твоих курей и репы? Ты мне, значится, игры эти брось. Я ведь и сам по линии комиссариата выведать могу, в чем тут подвох. Да только на депеши время тратить не желаю. И тебе это время тянуть не советую, как и неудобство мне чинить, палки в колеса пихаючи. Я, вон, нынче одного офицера в расход уже пустил. Да полномочий у меня хватит и на другого, и на третьего, рука-то не дрогнет. Мы тут шпионку ловим, сей объект разыскивающую, а ты сам дурака валяешь да нас дураками выставляешь. Если честно, не заметил, чтобы штабс-ротмистра напугал грозный наезд тайногвардейца. Ни внешне это не проявилось, ни эмоционально. Скорее всего, он просто сообразил, что комиссар-поручик действительно сможет выяснить все про секретный объект через свое начальство, потому и сообщил, предварительно выбравшись из-за стола и прикрыв дверь кабинета: «Не изволь сомневаться, твое высокочинство, не имел намерений делать из кого-либо дураков. Сие сведения статус имеют секретные и разглашению абы кому не подлежат. Но, раз дело касается безопасности объекта, могу сообщить, что он и действительно имеется». То-то же, самодовольно ухмыльнувшись, выдохнул Вдырка. «И что ж, значится, за объект такой ушастым покою не дает. Оптико-точильные мастерские», сильно понизив голос, сообщил Каменюк, «были эвакуированы сюда из Челобитинска и размещены в подвалах одного здешнего особняка. Эльфам неизвестно, какого именно, но они небезосновательно подозревают, что здание должно быть немаленьким. Вот и пытаются разрушить все особо крупные постройки. А что такого важного в мастерских этих?» Задал Тимон вопрос, сильно интересовавший и меня тоже. «Да», поддержал орка Вдырка, «чего, значится, прятать-то их? Так только в тех мастерских», удивился нашей непонятливости Каменюк, «и вытачивают из горных самоцветов линзы, которые в скорпионах используются для уничтожения аэростатов вражеских». Мы с Тимоном дружно переглянулись. «Неужели это то, что мы ищем? Мы ведь ни самих скорпионов, ни стрельбу их по дирижаблям пока не наблюдали. А тут по всему выходило, что на шагоходах использовалось оружие, созданное на основе работы лазеров. А значит, была вероятность внедрения технологий, привнесенных в этот мир в обход запретов. А чего ж, вон, тогда, между тем вспыхнул Вдырка, мастерские столь важные совсем недалеко от Челобитинска разместили. Врагу сюда дотянуться, расплюнуть. Это ж, значится, натуральное вредительство. Про то мне неведомо», развел руками штабс-ротмистр. «Производство здесь разместили еще до моего прибытия. Был вроде приказ о дальнейшей эвакуации, да я его в сохранившихся документах обнаружить не могу, сгорел все ж, похоже. Так почему ж ты, дурья башка, не унимался ты на гвардеец, до сей пор депешу с запросом в штаб армии не направил? Это ж дело стратегической важности. Вопрос секретный, его простой депешей не отправить». Уже вернувшийся за свой стол Каменюк не стушевался и тут. А шифровальщик погиб во время налета, когда прошлый штаб разбомбили. «И тут без меня никак», деловито потер ладошки тайногвардеец. «Будет тебе, штабс-ротмистр, и депеша секретная, и приказ на эвакуацию. А пока сообщай давай, где нам мастерские те искать». «Да чего тут сообщать?» Пожал плечами Каменюк. «Улица Подлесная, особняк купца Бережко. Только там охрана вас без пропуска прочь погонит». «Так, значится, выписывай, дурья башка, пропуск-то», хлопнул Вдырка ладонью по столу ротмистра. «И показывай, вон, на карте, где улица-то». «Вот здесь», подскочив со стула, ткнул Каменюк пальцем в карту. «Только вы туда не по тенистой, а по уютной идите. Там дорога целее будет. Господин комиссар-поручик, пришла мне в голову идея. Я вот думаю, а не стоит ли попросить штаб армии прислать сюда хотя бы один скорпион для защиты производства, пока его не вывезли? Линзы из самоцветов точить, уверен, гномы и раньше умели. Тут для нас ничего интересного не предвиделось. А вот увидеть весь лазер в сборе да посмотреть на его применение хотелось бы». «Да-да», поддержал меня Тимон, догадавшись, к чему это я завел разговор. «Эвакуация сложного производства – дело трудное и долгое, а потому опасное. От налетов вражеских таковое оградить надо бы. Твое слово в штабе армии несомненно вес имеет, тебя они послушают. Уверен, комиссариат твою инициативу столь правильную одобрит и по достоинству после оценит. Может даже, наградит». «Ну да», задумчиво почесал бороду Вдырка, «сохранение стратегически важного производства – дело благое и нужное. Отчего ранее о том не позаботились, тоже вопрос из вопросов. Повезло тебе, штабс-ротмистр, что не ты его доселе решать должен был. И повезло коменданту прошлому, что легко ушел, бомбежке, значится, благодаря. Уж я бы с ним побеседовал по поводу халатности, столь непростительно во многом допущенной. Так, господа офицеры», гном окинул нас с Тимоном быстрым взглядом, «отправляйтесь на объект и принимайте все необходимые меры. А ты, ротмистр, обеспечь мне связь со штабом армии. Займусь я, пожалуй, и этим вопросом тоже». До особняка господина Бережко мы добрались без приключений. На улице распогодилось. Ветер почти совсем стих, солнце светило ярко, мириадами искр отражаясь в девственно-белых сугробах, слегка веяло печным дымом. А вот запах пожарища, наконец-то усмиренного командой огнеборцев, до нас не доносился, хотя и идти пришлось примерно в ту же сторону, правда немного забирая левее, к озеру. Нужный нам дом стоял почти на берегу, на высоком холме. Мне эти места очень даже знакомы были. В моем мире я здесь частенько гостил у Шурина на даче. Потому и странно мне было, что купец как-то умудрился соорудить для размещения мастерских достаточно обширный подвал. Ведь дом был отстроен на скальном основании, метр с небольшим плодородного грунта, а дальше сплошной гранит. Тут, хоть и до озера рукой подать, скважину для подачи воды весьма проблематично пробурить было, не то что уж огромный котлован под домом вырыть. Но, видимо, гномы на то и гномы, чтобы с любым камнем на «ты» быть. И сам двухэтажный особняк, и высокий забор вокруг него сложены были из желтоватых гранитных блоков. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что строители частично использовали камень, вырубленный тут же, при рытье подвала. Еще на подступах к дому нас несколько раз останавливали патрули, проверяя документы и требуя пропуск, позволяющий находиться в зоне повышенной секретности. Вдоль забора тоже шастала охрана, да и у широких ворот топталась парочка часовых. Объект действительно охранялся неплохо, вот только слишком уж очевидно. Отчего-то кажется мне, решил я озвучить свои сомнения, резко остановившись у калитки возле ворот, что нет нам никакого смысла внутри особняка засаду устраивать. Тимон, чуть не ткнувшийся мне в спину, обернулся и подал знак капралу и остальным бойцам, что поставались на месте. Спросил: «Это почему же, думаешь, не решится, такого забора до часовых напугавшись?» «Думаю», пожал я плечами, «она даже близко подходить не будет. Посмотрит на меры безопасности и сразу сообразит, что нечто важное именно тут находится. Вон, вокруг складов и то меньше охраны было. Тут даже местных не нужно расспрашивать будет, достаточно несколько раз по окрестным улочкам пройтись и, на патрули наткнувшись, примерное расположение объекта вычислить. Стучал бы эльфам кто из местных, ушастые давно уже мастерскую разбомбили. Что ж, твое чинство, делать тогда станем». Подошел поближе Варганса. Получив отповедь от Вдырка, он всю дорогу до особняка шел насупившись, ни слова не проронил, только теперь ожил. Придется, надо понимать, обкладывать на удаление особняк-то, вокруг него сети раскидывая, а у нас для того народу недостаточно. Крупнодырая сеть-то выйдет, улизнет наша барышня на раз плюнуть. А давай, братец, Тимон поскреб пальцами подбородок, мы ребят капралов патрули определим, объясним, кого искать примечать следует, да распределим по нарядам. Пусть с ними ходит, вратку высматривают, и, если встретит, сразу хватают. Как бы им еще объяснить-то? Задумался я. Диверсантка наши наряды меняет. В каком виде появится, попробуй-ка угадай. Тут любого встречного подозревать нужно. Да вот хоть даже ее, я указал на идущую в нашу сторону по боковой улочке стройную женскую фигурку. Короткий полушубок, теплая цветастая юбка до земли и пуховый платок, скрывающий пол лица, знакомый образ. Еще и в руках какой-то бидончик, вместимостью в пару литров. Если там пирогидрит, хватит, чтобы поднять на воздух и спалить нахрен весь особняк с прилегающей территорией. Может, вратка в Верхней Карасине специально для этого емкость со взрывоопасной горючкой раздобыла, а вовсе не для дозаправки аэросаней, как мы подумали. Тимон, обернувшись к незнакомке, машинально потянулся к кобуре на поясе. Варганса тоже как-то напрягся. Это правильно. Не зря я ему рассказывал, как ловко вратка даже с орком часовым расправилась. Я тоже нащупал пистолет, да и остальные парни, глядя на нас, притихли и насторожились. Глава 18. Славного вам денечка, господа офицеры. Почто ж вы, судари, у калитки столпились, а во двор не проходите? Подойдя к нам поближе, незнакомка убрала прикрывавший рот край платка. Нет, не вратка, хотя для девушки гномы рост определенно великоват. Румяные от гуляния по морозу щеки, чуть курносый нос, небесно-голубые глаза и красивая, словно с рекламного плаката, белоснежная улыбка, пусть и с немного крупноватыми клыками. Скорее всего, полукровка, как и я, точнее, как тот тип, за которого я себя выдавал. Неужто, в глазах красавицы блеснули задорные искорки, вы по сугробам сюда пробирались, только чтоб снег у ворот сапогами примять? Пожалуйте любезно в дом, мы с батюшкой к гостям завсегда со всей любезностью. Гость в дом, светлая радость в нем. Тимон пихнул меня локтем в бок, очевидно, предлагая проявить инициативу и возглавить переговоры с девушкой. Сударыня, не стал я артачиться, чувствуя внезапно охватившее друга волнение, и приветственно приподнял шляпу, И тебе день добрый, красавица. Позволь представиться, я поручик Штолько, а это мои друзья, Крикс ротмистр Фаттл и капрал Варганса. А эти господа, девушка указала рукой на все еще настороженных бойцов охраны. Эти господа обеспечивают нашу безопасность, собравшись с духом, чуть выступил вперед Тимон. А ты, стало быть, дочь хозяина этого дома, Златка я, дочка Кияна Бережко, к вашим услугам, господа, кивнула девушка. Чуть не два десятка охранников, и зачем вам столько? К батюшке моему иной раз и генерал хаживал, так его втрое меньшим числом оружейные-то стерегли. Это потому что генерала еще и весь местный гарнизон охранял, поспешил я пояснить. А мы издалека сюда прибыли, из самого Тулианограда добирались. Теперь между здешними городами путешествуем. Там, где других бойцов может и не оказаться, вот и бережемся. Это к вас и наш гарнизон охранить может, пожала плечами Златка. Чего здесь-то беречься? Уж поверь, вздохнул я, есть чего. Мы, кстати, как раз потому к батюшке твоему и пожаловали, дабы предупредить его об опасности. Известно нам, что в доме вашем временно обустроили мастерские, до коих уж больно эльфы добраться охочи. Они и налеты, сама знаешь, бомбовые делают, и шпионов засылают, чтоб мастерские те уничтожить. Какие такие мастерские? Состроила удивленное личико Златка, никогда про он и не слыхивала. Молодец, так всем и говори, кивнул я, но нам можешь доверять. Тимон, покажи даме документ, комендантом подписанный. Мы, сударыня, как раз поимкой шпионов и занимаемся, тех, что дому твоему вред замышляют. Златка взяла из рук орка пропуск, выданный Каменюком, пробежалась глазами по строчкам и подняла взгляд на Тимона. А вы и впрямь из столицы Каганата приехали? Две мощные и потому внятно ощутимые мною волны повышенного взаимного интереса встретились и перехлестнулись вслед за пересекшимися взглядами. Да уж орку в этот раз явно повезло больше, чем мне. Впрочем, поводов для переживаний не виделось. Я и от кувыркания и у тех с леди Аменой-то еще не отошел. Так что не до новых любовных приключений пока было. Да, сударыня, буквально на днях, промямлил орк, ни разу не видел, чтоб его раньше так общение с противоположным полом напрягало. Поплыл ведь братец, ей-богу, поплыл. Или может, это сильно вспыхнувшее желание вызвало отток крови от клыкастой головы, вон как взбледнул, бедолага. Ну не влюбился же он, на такое, как мне всегда думалось, наш черствый дуболом вообще не был способен. Он ведь еще более прожженным циником и прагматиком казался, чем я, убежденный холостяк, любящий только свою работу и еще немного самодвижущуюся технику. Вот это, да, про него. Его ж хлебом не корми, дай кого-нибудь прибить и в придачу каким-нибудь чудом механическим порулить. Как он, кстати, до сих пор нашего златопупа на подобную авантюру не подбил, за рычаги каракурта усевшись, для меня пока что неразрешенной загадкой оставалось. А тут, надо же, из-за девицы дар речи чуть не потерял, уму непостижимо. Да и Златка, похоже, прониклась к орку с первого взгляда. Вот ведь на что побочка животворящая способна. От такого страхолюдного громилы, как мой братец, девица взгляда отвести не в силах оказалась. Впрочем, ради справедливости стоило заметить, что, по сравнению с орками местного разлива, Тимон был сущим красавцем и обаятельным милашкой. Мой не в меру скромный брат, любезная сударыня, обязательно расскажет тебе о столичных новостях, позволил я себе вмешаться и немного отвлечь парочку от страстного взаимного любования. Ты нас и впрямь в дом пусти да к батюшке проводи, и парней наших приюти да согреть накормить вели. Само собой, сударь, дернула подбородком девушка, немного обидевшись, и глянула на меня с укором. Наш дом в неблюдении гостеприимства еще никто обвинить не смел. Батюшка мой уставы общинные да родовые чтит и уважает. Зато и сам в городе уважаем. Пожалуйте все в дом, господа. Мы гуськом, вслед за девушкой просочившись через калитку во двор, всем отрядом направились к солидному каменному крыльцу, на котором топталась, явно скучая, парочка гномов-часовых. Этим молодцам нам тоже пришлось предъявлять пропуск, поскольку даже присутствие дочери хозяина не возымело на служивых никакого действия. Бумагу они проверяли тщательно, причем оба, поочередно и подолгу крутя ее в руках, въедливо и скрупулезно изучали, похоже, каждую буковку документа. Отыскались бойцы охраны и внутри дома, сидели в гостиной, потягивая чаек, то ли дожидались своей очереди торчать на улице, то ли обязаны были сторожить производство тут, в помещении. Скорее, первое, поскольку эти гномы разрешений с нас никаких не затребовали, а просто потеснились, позволяя вновь прибывшей многочисленной компании занять места за огромным обеденным столом. Похоже, при желании хозяин дома мог бы устроить пирушку для всего высшего общества Непрухина. Тут и для балов, и для других светских развлечений места в соседних помещениях имелось предостаточно, размеры особняка позволяли. Странно, что эльфы, закидывая город бомбами, до сих пор еще не отработали по такому однозначно выдающемуся строению и не разнесли его в пух и прах. «Милости прошу, господа офицеры, меня с Тимоном, как только мы скинули верхнюю одежду», Златка повела дальше. «Обождете батюшку в малой гостиной, я его сей миг приглашу». Усадив нас в удобные кресла в гостиной, не намного меньше предыдущей, она умчалась за отцом куда-то на второй этаж, и уже действительно совсем скоро к нам пожаловал сам Киян Бережко, солидный пузан с не менее солидной бородой до пояса. «Господа», кивнув, чинно поприветствовал он нас, «всецело рад принять вас в своем доме. Чему обязан столь неожиданным вашим к себе визитом?» Гном, а господин Бережко несомненно являлся таковым, потуже затянул на животе пояс от дорогого парчевого халата, накинутого поверх домашнего костюма. На нас, из вежливости поднявшихся на ноги навстречу, он взирал с некоторой долей надменности, хотя и приходилось ему при этом смотреть снизу вверх. Да уж, с самомнением у товарища все было на высоте, как и с харизмой. Я даже на миг почувствовал себя школьником, вытянувшимся в струнку перед строгим учителем. Не мудрено, что смог эдакий Киян нахмурить и взять в жены арчанку, родившую ему красавицу Златку. Это у нас с Тимоном переходы между мирами дают побочный эффект в виде усиления собственного либидо и повышения интереса к нам противоположного пола, причем независимо от расы. А Киян и без всякой побочки справился. «Мы, господин Бережко, предупредить тебя явились», взялся я пояснять цель посещения, а заодно попытаться изловить вражескую шпионку, которую, по нашему предположению, не может не заинтересовать ваш особняк, точнее, производство, в нем находящееся. Вот как, немного удивленно склонил Киян голову на бок, вы для того сюда столько бойцов привели, но тут и так полно охраны. Стены дома прочны, как и высокая ограда вокруг, их разве что орудием развалить можно, а иначе приступом нас не взять. Куда уж вашей шпионке справиться? Поверьте, это сможет, нахмурился я. Не то, чтобы я на самом деле считал Вратку крутым суперагентом, уровня Бонда, способной проникнуть в особняк и вырезать всех подчистую. Не имелось у меня такой уверенности, хотя одиночных часовых девица и снимала на раз. Но зачем мне было успокаивать господина Бережко? Пускай немного напряжется, нам будет охотнее помогать. К тому же, продолжил я, мы не считаем, что наша шпионка решится на штурм дома. Скорее всего, убедившись, что особняк является искомым объектом, наведет на него вражескую авиацию. А бомбам, увы, плевать на прочность вашего забора и количество охраны. Вы просто не видели моих подвалов, усмехнулся Киян. Там можно укрыться от авиаудара любой мощи. Но, в самом деле, скривившись, качнул он головой и развел руками, как ни крути, было бы решительно неприятно в раз лишиться результата столь кропотливых трудов. Я про дом, разумеется. Кстати, господа, касаемо слежения за домом, заметил я давеча прелюбопытнейшую оказию. Пожалуйте за мной, господа. Развернувшись, он деловито направился к лестнице на второй этаж, как раз в тот момент, когда наверху появилась переодевшаяся в домашнее Златка. Если, конечно, платье, в которое девушка облачилась, можно было назвать домашним, словно на бал собралась. Киян, увидев начавшую спускаться по лестнице дочь, даже прикрякнул от удивления. Видать, не ожидал увидеть ее в столь расфуфыренном виде. «Ты куда, батюшка?» Чуть посторонилась Златка, пропуская поднимающегося ей навстречу отца. «Скоро вернемся, милая», приобнял тот девушку за плечи и прошествовал далее. «Сударыня», кивнул я ей, проходя мимо, «мое восхищение». Златка слегка зарделась, смущенно улыбнувшись и изящно склонив голову, но глянула не на меня, а на Тимона, идущего следом. Я обернулся. Да уж, такого радостного оскала я у орка ни разу еще не наблюдал. Похоже, предстояла братцу бурная ночка. Если, конечно, господин Бережко не попросит нас вон. Такое впечатление, что его не сильно обрадовал повышенный интерес дочери к гостям. «Соблаговолите сюда, господа», Киян, распахнув какую-то дверь, пропустил нас вперед. «Это мой рабочий кабинет и библиотека, но суть не в том. Пожалуйте к окну, господа, только осторожно, занавеску не троньте. «Стойте здесь, извольте принять окуляр». Взяв с книжной полки одного из множества шкафов небольшую подзорную трубу, выполненную явно кустарным методом, он протянул ее Тимону. Тот кивком головы перенаправил внимание господина Бережко ко мне. «Куда смотреть?» Взял я самодельный девайс в руки. «Сам смастерил?» «Да», кивнул Киян, от надменности которого почему-то и следа не осталось, потешил, так перерастак, руки на досуге. «Это выбраковка из мастерской, но не выкидывать же, для дела пусть и не пойдет, но вот для такой шалости в самый раз. Осмотреть на озеро надобно, только занавеску не колыхни, а то встревожиться может». «Кто?» Я поднес трубу к правому глазу. «Рыбак странный, с энтузиазмом», пояснил Киян. «Ты, сударь, на полынью посмотри, что от бомбы стало, видишь? Там рядом несколько палаток поставлено, так ты на крайнюю справа глянь, что входом сюда повертано. Палатка как палатка», слегка пожал я плечами, разглядывая скромное рыбацкое укрытие. «Чего в ней странного? Я, знаете ли, господа, обращаясь к нам обоим», продолжил Киян, «когда окуляр мастерил, частенько рыбачков разглядывал, благо вид на озеро, в чем легко убедиться, из оного окна причудесный открывается. Так вот, палатка сия ранее пологом к полынье стояла, как и прочие, а нынче, извольте заметить, по-иному повертана. Я сей пассаж еще вчера поутру приметил, странность на память взял, но не встревожился. А вот теперь, словам вашим внимая, разумею, что неспроста палатку-то ту повертали». «Ну да», поразмыслив, согласился я, «необычно. Ладно бы, рыбак перед входом свежую лунку пробурил, но ведь нет, просто отвернул палатку от полыньи. Рыбачить так, и впрямь, не то что затруднительно, а совершенно невозможно. Зато дом превосходно видно». «Вот и я про то же, господа», обрадовался Киян. «Ну-ка, глянь», протянул я трубу Тимону. «Да я и так вижу», отмахнулся тот. «Надобно сходить, проверить, не наша ли эта ушастая шпионка пункт себе наблюдательный организовала. Не удивлюсь, если хозяин палатки нынче уже на дне озера рыб кормит. Спугнуть можем, да и неизвестно, вратамила там или нет», задумался я и повернулся к Кияну. «Не удалось ли заметить, достопочтенный, кто в палатку входил, мужчина ли, женщина?» «Да что ты, сударь, как можно, бабы у нас отродясь рыбным ловом не промышляли. Батюшка, к нам, оказывается, а я и не заметил», успела присоединиться Златка. «Что ж ты так выражаешься, не куртуазно ведь, следует говорить дамы. Изволь, душечка», Киян нахмурился, но перечить дочери не стал, только руками развел, «пусть будут дамы». «И он и дамы в наших краях рыбы не ловит, ибо, как ни крути, не бабское это дело». Златка забавно сморщила нос и состроила нам с Тимоном гримаску, мол, «ничего не поделаешь, терпите эдакую батюшкину неблаговоспитанность». Но нам и не до расшаркиваний куртуазных было, так заметил кого или нет, вновь обратился я к Кияну. «Не довелось», мотнул головой тот. «Видать, потемну кто пришел, проверить надобно», повторил Тимон. «Надобно, а как?» Потер я задумчиво лоб. «Если кто из наших орков туда сунется, вратамила в раз смекнет, что дело нечисто, и сбежит. Еще и поранит кого, если не прикончит. Тут нужно кого-то из местных заслать. Так давайте я прогуляюсь», предложил Киян. «Я на озеро да обратно частенько хаживаю для мациону утреннего али вечернего. По ее, вон, настоянию», гном указал на дочь, «для здоровью пособления. Дело-то привычное». «Нет уж», Тимон поморщился, скептически оглядев хозяина дома с ног до головы, «ты, господин хороший, для такого не сойдешь. Мы хоть и девицу ловим, да больно уж жестоко она, заподозрит чего, а тебе с ней и не справиться». «Да я подковы гну походя», возмутился Киян. «Неужто с бабой, то бишь с дамой, так перерастак ее, сладить не смогу? Не сердись, почтенный», поспешил я его остудить, «и не обижайся. Тут не в силе дело, эльфийка обучена и натаскана убивать, она уже и гномов, и даже орков порезать успела, ты без должных навыков и тренировок против нее не устоишь. Скажи лучше, есть ли среди охраны внизу кто посмекалистее да половчее?» «Кипа жила», пожал плечами Киян, «предкапрал ихний, вроде удалец хоть куда, и боек, и умом крепок, хоть куда не нужно», поморщился я, «надо, чтоб он по бережку прогулялся, с рыбачками поболтал да, как бы невзначай, в палатку заглянул, спросил, возможно, про улов и посмотрел, кто в палаточке той обитает. Сможешь такую задачу капралу поставить? Отчего ж не могу?» «Могу», кивнул Киян, «только предупреди», поспешил я добавить, «чтоб сильно на рожон, если что, не лез. потому как может и без башки остаться, и шпионку нам спугнуть. Поделикатнее пусть действует, а мы отсюда посмотрим. Думаю, повернулся я к Тимону, который в этот момент откровенно и безотрывно пялился на Златку, нужно нам Варганса предупредить, чтоб наготове был с ребятами. Увидим, что Вратка, если там она, с места сорвалась, тут же в погоню за ней двинем. Согласен, кивнул орк, неохотно отрывая взгляд от девушки, весьма благосклонно относящейся к столь пристальному вниманию со стороны моего братца. Ты предупреди, а я за палаткой послежу. Угу, за палаткой, мне даже пнуть его по коленке захотелось. Интересно, я таким же дебилом со стороны выглядел, когда ту же леди Амину, скажем, обхаживал. Ты тогда трубу вот подзорную возьми и повнимательнее смотри. Ой, а можно я в окуляр глядеть стану? Протянула ко мне руку Златка. Можно, вздохнул я, передавая девушке трубу. Подхватив под руку Кияна, повел его к дверям. Пойдем, почтенный, ты с предкапралом потолкуешь, а я своих предупрежу. А потом, я повысил голос, обернувшись, назад скорее поспешу, чтоб тоже палатку из виду не упускать. Тимон скривил физиономию и мотнул головой, типа, не очень-то и хотелось ему надолго оставаться наедине со Златкой. И, мол, он действительно собирался вести наблюдение, а не вот эти мои гнусные домыслы и инсинуации. Так я ему и поверил. Меня теперь на Микине не проведешь, я теперь всех нутром чувствую. Глава 19. Сэр рыцарь», громкий и весьма грубый голос прозвучал так неожиданно, что я, дернувшись, чуть не выпал из седла. «Твою же шрать, кто здесь?» Натянув поводья, я привстал на стременах и заозирался. Воронок недовольно фыркнул и замотал головой, встряхивая гривой. Выгнув шею, непонимающе покосился на меня огромным лиловым глазом. «Какого лешего, сэр рыцарь, вы меня останавливаете на ровном месте?» Вновь этот странный голос. Причем такое ощущение, что он идет не со стороны, а раздается прямо у меня в голове. «Никого я не останавливаю», — смущенно произнес я. «Иду себе спокойно по лесу и никого не трогаю. И чего я, собственно, мямлю, как рохля? С незнакомцами так нельзя. Решат еще, что я слабак. А ты вообще кто такой, чтобы в подобном тоне с рыцарем разговаривать?» — рявкнул я во весь голос. «Ну так и ехали бы спокойно дальше, сэр рыцарь. Чего сразу орать-то? И зачем так сильно дергать за узду? У меня, знаете ли, зубы не казенные». Продолжив пялиться на меня и растянув темные губищи, мой конь оголил десны и продемонстрировал внушительного размера желтоватые зубы. «Это ты, что ли?» Моему удивлению не было предела. «Говорящая лошадь, охренеть! Но, сэр рыцарь, я конь, а не лошадь. Андоклузский скакун, на минуточку, а не абы кто. Каково будет, если я стану обращаться к вам как к простолюдинке женского пола? И что, возмутился я, мне теперь называть тебя сэр конь, можно по-прежнему звать воронком?» Снисходительно заявил мой наглый андоклузский скакун. «К черту, лучше объясни, какого хрена ты разговариваешь со мной, да еще телепатически? Вы тоже можете не орать, как сумасшедший, и обращаться ко мне посредством одних лишь мыслей, а то со стороны, сэр рыцарь, вы выглядите как-то не очень. Не заговаривай мне зубы», — отмахнулся я. «Тут никого, кроме нас. Рассказывай, как говорить научился». «Все просто, сэр рыцарь», — вновь фыркнув, выдал конь. «Давеча на привале вы варили зелье для расширения ментальных каналов. Я про то догадался по запаху. Знаете ли, мухоморус банелис прозрификус ни с чем не спутаешь. Вот и не удержался, сунул морду в котелок, после того, как вы, сэр рыцарь, изволили готовое зелье испробовать. Результат, как видите, налицо. Я бы сказал, на конскую морду», — озадаченно почесал я щеку. «А откуда ты латынь-то знаешь? Это же из другого мира язык. Я и то его забывать уже начал». «Оно и заметно», — насмешливо всхрапнул конь. «Какая же это латынь? Это настоящий древнеальвийский. Его любой уважающий себя скакун знает. Писец какой-то», — несколько удрученно подвел я итог. «Выпил старухино зелье и теперь беседую с собственным конем. Кстати, сэр рыцарь, я бы хотел вернуться к началу разговора. Кажется, вы не заметили, но ваш красномордый клыкастый друг сильно отстал и запропал куда-то. Не потерялся бы, точно. Тимон, где он?» Я испуганно завертел головой и очнулся. И совершенно вовремя, в дверь кто-то сильно затарабанил. Опираясь на локти, я приподнялся в постели, а сидевшая рядом со мной бабка ведра подорвалась с места и поспешила впустить в свое жилище нетерпеливых посетителей, пока те не вынесли дверь к чертовой матери. «Я тут недавно, когда мы с Кияном вниз отправились, налег на него с вопросами, полюбопытствовал по поводу оптики, что в подвалах дома изготавливали, а после спросил еще у купца, не знает ли он травницу Ведору, проживающую в Непрухине. Оказалось, знает. Более того, травница эта господину Бережку являлась теткой по линии отца и обитала во флигеле, находящемся рядом с домом Кияна. Это был знак свыше. Мне даже бежать никуда не потребовалось, чтобы встретиться с травницей. Мы, как только отрядили к палатке предкапрала, подробно его проинструктировав, так Киян меня к флигельку-то и отвел. Нет, ну а что, пока бы этот кипа прогулочным шагом до рыбаков добрался, пока ненароком в палатку заглянул, времени у меня для общения с бабкой Ведорой вполне должно было хватить. Травница, пожилая гномиха вполне себе цивильного и интеллигентного обличия, встретила меня радушно. Выслушала привет от давней подруги, расспросила про мои умения, поинтересовалась, к чему стремлюсь и чего добиться желаю. Я ей все, как на духу, выложил, естественно, утаив причину появления способностей. Ну а про хотелки свои честно сказал, что любому улучшению навыков рад буду. Вот чем поможет, зато и отблагодарить готов, не поскупившись. Только вот Ведра от вознаграждения отказалась наотрез. «Ты, — сказала, — милздарь, кошелем-то не тряси, меня золотом не прельстишь, да и даром проведения за мзду не делится. Любая монета бессильна помочь, коли способностей у ученика не имеется. А ежели есть таковые, так любому ведуну не зазорно опытом и знаниями поделиться, да и самому ему всегда лишь во благо обучительства то идет, ибо, других вразумляя, он сам в своих знаниях утверждается, переосмысливает их да через то новыми навыками овладевает. Я сразу учительницу нашу по физике вспомнил. Та один раз, закон нам какой-то на уроке объясняя, распсиховалась, видя нашу неспособность усвоить материал. Вот и ляпнула, мол, до чего дети тупые попались. Три раза им параграф прочитала, сама уже все поняла, а до бестолочи этих до сих пор не дошло ничего. А старушка мне тем временем кисет набила травкой какой-то, из собственных запасов извлеченной, и втолковывать принялась. Это корень мухогнойки ползучий. Щепотку его заварив да отвар приняв, любой гном, владеющий даром видения, каналы свои ментальные высвободит да расширит. Но только поостерегись. Ни частить, ни порцию увеличивать тут не следует. Излишек, ежели и не убьет кого, так в дурака запросто превратить может. А на полукровку, вроде тебя, и вовсе не весть как подействовать способен. Поскольку оркам зелье из мухогнойки совсем не идет, дохнут они. Но ты, милздарь, не пугайся, гномья кровь тебе в пределы туманные уйти не позволит, в этом мире удержит. Вот это поворот. А как эта хрень на человека подействует? Орочьей крови во мне, конечно, нет, но и гномья отродясь не имелась, одна лишь человеческая. А если я тоже загнусь, или дураком стану? Может, ну его, вижу я, смутился ты, милздарь, за жизнь свою переживаючи. Покачала головой старушка. «Вот что, давай-ка я тебя под приглядом своим напою, поддержу, ежели что, но ты после того зельем ранее, чем через пару лун, даже не вздумай баловаться. Давай, кисет, размельчу я травку в ступке да залью кипяточком». Златка вон Киянова пробовала отвар-то и ничего, даже не вспотела, жива, как есть. Я, немного помедлив, собрался с духом и решительно, в два глотка, выпил бабкино зелье. Раз уж она приглядеть обещала, авось насмерть не отравлюсь. В животе враз стало горячо, но больше никаких воздействий на организм я не ощутил. Ведра уселась напротив и, чуть склонив голову на бок, выставилась на меня не моргая, будто пытаясь засечь любое изменение в моем состоянии. А у Златки, значит, решился я нарушить повисшую в комнате тишину. Тоже способности имеются, ну а как же им, любезный милздарь, не иметься, коли у нас в роду дар через всякое поколение вновь проявляется. Конечно, кровь у племянницы моей внучатой нечистая, но и тут дар мощь свою выказал. Сильна в Златке гномья кровь-то оказалась, да и я девке укрепиться помогла, а вот мать ее спасти не сумела, как ни старалась. Померла Лучинда от горячки родовой, никакие травки не помогли, старушкин взгляд потускнел и как-то поплыл. Киян-то сильно тогда горевал, чуть не запил. А правда, я поспешил сменить тему разговора, что ведун может мысли чужие читать. Скажешь тоже, читать, отмахнулась Ведра, встрепенувшись. Голова ж не книга, в ней ничего не писано. Ты вот, милздарь, говоришь, о настрое чужом догадаться способен. Вот, ежели постараешься, сможешь своим догадкам подтверждение углядеть. Это как, по ауре, что ли? Так я ее вроде только у мертвецов и вижу. Это потому, что ты ее только у них и пытаешься разглядеть. Да и лучше ее видно, когда она от тела-то отделяется. А ты попробуй разглядеть, когда они с телом слипшимися будут. А там и заглянуть в нее сможешь. И, ежели даром окрепнешь, много чего увидишь. Чего побледнел-то, касатик? Не дурно ли тебе, голова что-то кружится? Пожаловался я. А ты приляг, милздарь, приляг. Вот сюда, на кушеточку. Тут меня, похоже, и накрыло. Потому как ничего больше не припоминалось. И окончательно прочухался я, лишь когда в двери флигеля ввалились вслед за Кияном мой братец Тимон и капрал Варганса. «Вставай, бездельник!» — с самого порога заголосил Тимон. «Время точить ножи! Чего разлегся-то среди бела дня? Какие ножи?» — не понял я, тут же усомнившись в адекватности своего мировосприятия. «Я что, все еще брежу? Ты чего, братец?» — развел орк ручищами. «Это ж поговорка такая! За дело, говорю, братца пора!» Предкапрал наш, взялся пояснять Киян, до палаточки, как и велено было, прогулялся да поначалу никого там не обнаружил. Но, когда назад возвертался, повстречалась ему на пути фигура, по приметам со шпионкой вашей схожая. Он виду-то не подал, лишь поздоровкался благочинно, а после прикинулся, будто шнуровку на ботинке поправляет. Вот и приметил, что в нужной палатке искомая наша скрылась. Я кивнул, давая понять, что информация мною усвоена, и повернулся к подошедшей бабке Ведре. Долго я в отключке был, да только, милздарь, веки и смежил, успокоила меня та, как дружки твои затеяли дверь мне выломать. Прощения просим. Хозяйка, уловив намек, отвесил Тимон вежливый поклон. Уж больно дело важное. Скажешь тоже, важное, отмахнулась Ведра. То суета все бестолковая. Тебе, касатик, важнее между мирами не заблудиться, когда по краю смерти пройдешь, да только на то тебе в помощь друг твой и даден, с ним дорогу осилишь. Вот это завернуло старое, почесал затылок Варганса, стоявший за спиной Тимона. Надо понимать, про туманные пределы сказ, тебе бы, твое чинство, поостеречься, дождешься от него, проворчал я, наконец-то найдя в себе силы подняться с кушетки. Вечно на рожон лезет, со смертью в пятнашки играючи. Ты сам-то, братец, как? Тем временем озаботился Тимон. Больно уж ты лицом зелен, будто тухлятины наелся. Сможешь идти-то? Да куда я денусь? Покривился я. Голова вроде перестала кружиться, и на ногах я стоял вполне себе крепко. Варганса, будь любезен, подай мне пальто. Вон оно у двери висит. На улице было вьюжно. Часто переменчивый холодный ветер обжигал колючим снегом лицо и набивал, казалось, целые сугробы за воротник. Морозил колени, раздувая длинные полы пальто, и сильно мешал двигаться в нужном направлении. Я ощущал себя легким парусником, угодившим в жестокую бурю. А ведь совсем недавно за окном наблюдалась тишь да благодать. На поимку шпионки отправились все. И наш отряд, и даже гномы, до того караулившие дом купца. Да и сам Киян, несмотря на наши протесты, поперся с нами, заняв место недалеко от меня в самом центре быстро вытягивающейся широким полукольцом цепи. Правый фланг возглавил Варганса, левый – Тимон. Рослые орки, мне казалось, не испытывали никаких затруднений, сильно опережая меня и гномов, едва передвигавших вязнущие в глубоком снегу ноги. Лишь Кияну повезло, он набрел на протоптанную рыбаками тропу. Ее уже, конечно, изрядно подзамело, но идти все равно было легче, чем по свежей целине. Я надеялся, что вратку непогода заставит сидеть в укрытии, не высовывая наружу и носа, а нам, следовательно, позволит незаметно окружить палатку и, неуклонно сжимая кольцо, лишить шпионку шансов на побег. Не тут-то было. Где-то позади нас вдруг послышался стальной лязг шагающих опор бронехода и громкое пыхтение его парового двигателя. Я невольно оглянулся. Ну точно, к дому купца приковылял наш каракурт. Еще и гудок, остановившись, дал, сбрасывая излишки пара. Вот тут-то, похоже, эльфийка и засекла нас, а до смыкания цепи еще оставалось чуть меньше половины пути. Понятное дело, на рыбаков мы, идущие с оружием наперевес, совершенно не походили. Догадаться о наших намерениях в ратке не составило ни малейшего труда. Однако и тут хитрая бестия, выскочив из палатки, обманула мои ожидания. Я думал, она рванет прочь по озеру в разрыв цепи, а там выносливые орки рано или поздно настигнут беглянку или, на худой конец, подстрелит ее, ранив и обездвижив.